Непонятное происшествие, случившееся в прошедшую ночь, занимало также и Дюндиковых, когда рано поутру сошлись они с Прыжковым у Марфы Петровны. «Воля ваша, матушка», — говорил Клим Сидорович, еще не опомнившийся от вчерашнего испуга. «О чем тут ломать голову? Очевидно, как дважды два, четыре, что это был оборотень. Ну, может ли обыкновенный человек, если не поддерживает его дьявольская сила, выскочить в окно с такой вышины? И отчего не остановил его султан? Отчего из всех людей никто не видел его, кроме Тараски, который даром что кос, а видит лучше всех, особенно ночью, потому что у него мать была ведьма, в чем побожится все село?» «Да ведь и Прыжков его видел», — заметила Марфа Петровна. «Неужто его мать была ведьма?» «А почему уж бы и не так?» — подхватил Клим Сидорович, сгоряча забыв, что Прыжкова мать была родная сестра Марфы Петровны. «Может быть, и она была не без греха. Мне помнится, об ней довольно говаривали в молодости моей, что она по отцу принадлежит к такому роду, который не совсем чист перед Богом, что касается до колдовства». Клим Сидорович приметил тут, хотя уже поздно, что попал впросак, и со страху закусил себе язык так крепко, что от боли высунул его далеко изо рта. Но плачевная фигура его не растрогала Марфы Петровны. «Дурак!» — закричала она, пылая от гнева. «Ты в молодости был дурак, и теперь дурак, и всегда дураком будешь. Стало быть, по-твоему, и я ведьма?» Бедный Дюндик совершенно стал в тупик. Ссора между ними не скоро бы кончилась, если б Прыжков не вступил в посредничество и не отклонил внимание Марфы Петровны своими размышлениями о вчерашнем происшествии. «По моему мнению, — сказал он, — вчерашнее видение не ведьма и не оборотень, а гораздо хуже этого. Тут должна крыться какая-нибудь штука Блистовского, хотя и не могу я ее в точности проникнуть. Отчего дверь в пустые покои была отперта? Зачем Анна Трофимовна, когда вошли мы к ней, стояла посреди комнаты?» «Но если это был посланный Блистовского, — заметила Марфа Петровна, — зачем она так раскричалась?» «Вот этого-то я не понимаю. Она сказала нам, что ей пригрезился сон. Положим, что это правда, и что во сне выскочила она из постели и выбежала на середину комнаты. Но отчего она была в салопе? Вы видите, что и с ее стороны дело не совсем ладно. Боюсь, что за вчерашним оборотнем явится и сам Блистовский, прежде нежели успеем мы кончить дело. А что бы ты советовал? Я думаю, что Клим Сидорович может объявить ей сегодня же о моем предложении. Посмотрим, что она скажет. А между тем советую уехать отсюда так, чтобы никто не знал, куда. Пускай нас здесь ищут». Совет этот довольно понравился Марфе Петровне. Хотя по образу воспитания своего она готова была верить ведьмам и оборотням, но довольно было для нее и самой тени возможности, что вчерашнее происшествие имело какую-нибудь связь с Блистовским, чтобы побудить ее ко всему. Пуще всего боялась она разрушения своих козней против Анюты, а потому скоро приняла предложение Прыжкова. Что касается до Клима Сидоровича, то ему, по обыкновению, осталось только исполнить ее волю. Итак, затруднение состояло в том единственно, куда им уехать. В конце Кролевецкого повета, в темном непроходимом бору, отдаленным от большой дороги, Клим Сидорович имел уединенный хутор, где кроме полуразвалившейся мельницы и такой же винокурни был небольшой домик, в котором он приставал, когда в прежние времена случалось ему посещать это имение. Селение, коему принадлежал хутор, находилось в верстах в пяти от оного, а в самом хуторе всегдашнее пребывание имел один только мельник с своим семейством. Винокурня уже несколько лет как была заброшена, и потому кроме крестьян, ездивших туда во время больших засух, когда другие мельницы находились в бездействии, никто туда не заглядывал. Самому приказчику, жившему в селе, хутор этот известен был почти по одному названию, а большая часть соседних помещиков не ведала даже о его существовании. Марфа Петровна знала его по одной только наслышке, и потому как Клим Сидорович в число опасных похождений своей жизни включал и поездки свои в этот хутор. Он любил рассказывать о густом лесе, подходящем почти к самому строению, о множестве медведей, волков и рысей в нем обитающих, и о славном малороссийском разбойнике Горкуше, который, по преданиям, когда-то имел там главное пристанище. В этот-то хутор Марфа Петровна по совету Прыжкова решилась переселиться вместе с Анютою, дабы на досуге без всякого опасения от Блистовского довершить начатое предприятие. Чтобы вернее сохранить тайну этого путешествия, положено было даже и барышням не говорить ни слова о хуторе и вместо того объявить, что поедут в Полтаву.